Ситуация. В исследовании были зафиксированы конфликтные ситуации взаимодействия учителей с мальчиками-подростками в связи с неучетом их пуберантности, полового созревания. Какие выводы нужно сделать учителю, работающему с подростками? Решение. Неучет гендерных особенностей мальчиков-подростков приведет к обострению конфликтов на уроках и к повышению тревожности мальчиков, связанной с боязнью отрицания последствий поведения.